Если бы не нужда в деньгах, перестали бы налога себывать? Вряд ли. Если я сегодня, допустим, не записываюсь, то чего-то уже не хватает. Наверное, все-таки больше, чем работа ради хлеба насущного. Одержимость. Голос Маргариты Александровны Ивановой знаком миллионам людей нашей страны. Десятки лет он звучал по всесоюзному радио. Слушателям говорящих книг ее голос знаком особенно хорошо, ведь она начитала сотни книг. Но что знают они об этой женщине? Поздней осенью 1993 года звуковой журнал «Диалог» поместил интервью-портрет Маргариты Александровны. Однако минуло столько лет, у многих ли сохранилась кассета с этой записью? И вот снова Маргарита Александровна рассказывает о себе. «Мои родители приехали в Москву после революции. Папа с Украины, а мама из Тамбова. Папа был инженер-экономист, а мама воспитывала мою сестру и меня. Жили мы весьма скромно. Правда, занимали в коммунальной квартире две больших комнаты, и соседям казалось, что живем мы излишне свободно. Папа постоянно, помню, повторял, что люди должны трудиться и жить своим трудом. Я рано научилась шить, вязать, готовить. А еще папа учил нас с сестрой жить посредством. Я всю жизнь придерживалась этого правила. Старалась не занимать денег, но дать взаймы я не против. И мама у меня была доброй, и все мои тетки. У нас был, что называется, открытый дом. В семье не культивировался так называемый вещизм, когда на какие-то предметы нельзя сесть, а куда-то нельзя пройти. Мама любила готовить. Если собиралась печь пироги, то тесто замешивала в ведерной кастрюле. У нас в гостях перебывали, можно сказать, несколько поколений. Приходили друзья моей сестры, потом мои друзья, потом приятели сына моей сестры. И у меня дом был таким же открытым. Вот и сейчас, несмотря на трудное время, я стараюсь пригласить друзей и вкусно их угостить. В 1943 году папа умер от воспаления легких. И нам с сестрой пришлось устраиваться в жизни самим. Правда, еще до войны я снялась в кинокартине «Брат героя», режиссер Марк Донской. Действие фильма происходит зимой, но снимали его почему-то в Ялте в 30-градусную жару. Мне сколько-то заплатили, и это был мой первый заработок. Обычно все в семьях больше балуют младшего ребенка, но у нас было не так. На мой первый заработок, помню, мама купила моей сестре какой-то костюмчик, и эта покупка была праздником для всей нашей семьи. Позднее я снялась в кинофильме «Весенний поток», тоже в небольшой роли. Много лет назад молодая журналистка брала у меня интервью и спросила: «Как вы оказались на радио? Ведь вы в детстве снимались в кино. Это редкая удача. И уж, конечно, видели себя в будущем киноартисткой, никем другим. Но вышло так, что ни о кино, ни о театре я не мечтала».